Часть третья. Принцип сперматозоида в действии. Раздел первый. Наркоманическая компульсивная любовь. Заняться всерьез этой проблемой заставил меня один случай из практики. На прием пришел пациент, точнее, его привела жена. Он мне рассказал следующее. Когда он был в армии врачом, его несправедливо понизили в должности. От переживаний развился инфаркт миокарда. После этого его уволили из армии. На гражданке он получил довольно высокую руководящую должность, но появился навязчивый страх развития повторного инфаркта. И хотя он понимал нелепость этих навязчивостей, избавиться от них не мог. Беседовали мы с ним один на один. При разговоре с его женой выяснился такой факт. Примерно за полгода до неприятностей на службе он ушел из семьи к женщине, которая его неодолимо влекло. Когда его понизили в должности и у него развился инфаркт, его пассия от него отказалась. Он вернулся к жене. Когда все наладилось, пассия позвала его к себе, и он опять перешел к ней. После очередного приступа стенокардии она снова отправила его к жене. Потом ему стало лучше, и... Вы уже поняли, он опять, хотя понимал, что следует все это рвать. В общем, стали мы с ним работать. Я его положил в клинику. Все, как я думал, шло успешно. За день перед выпиской он попросил меня отпустить его на несколько часов уладить неотложные дела. Я отпустил его с легким сердцем. Через полчаса пришла жена. Я сказал ей, что отпустил его по делам. «Михаил Ефимович, вы наивный человек». С горечью воскликнула она. Он пошел к ней, и это оказалось правдой. Умный и серьезный человек, он все осознавал, но влечение к этой женщине оказалось сильнее рассудка. Оно было компульсивным, и по силе, и неодолимости напоминало влечение, которое испытывают наркоманы. Они готовы на все, чтобы удовлетворить это влечение. Мой пациент великолепно понимал, что связь с этой женщиной порочит его, разрушает его здоровье. Он вполне искренне давал себе и другим слово, что больше не вернется к ней. Но потом все начиналось сначала. Его жена была красивой, светской и образованной женщиной. Она заведовала большим ателье. Ее соперница, невзрачная, необразованная, несколько вульгарная, работала у нее на складе. И тем не менее, она легко брала верх. Ребенок, который родился у нее во время их связи, был от другого мужчины. Это было известно моему пациенту. Но он согласился дать ребенку свою фамилию. Я стал искать причину такого явления и в данном случае решил, что дело в нарушенных сексуальных отношениях с женой, которые строились по принципу, что инициатива сближения принадлежит мужчине. Я предложил жене своего пациента нарушить этот принцип, а заодно выяснить, что соперница делает такого, чего не делает она, и сделать это. И послушайте, что я услышал. Что я, проститутка какая? Знаю я, что она делает. Как только он заходит в дверь, она сбрасывает с себя все и бросается ему на шею. Сделать то же самое, но, может быть, на более высоком уровне, она категорически отказалась. В общем, обвинил я в своей неудаче жену больного. Но, собирая подобные случаи, вскоре убедился, что основная причина кроется не в сексе. Например, один такой страдалец даже оказался несостоятельным со своей подругой, хотя находились они в идеальных условиях. Приехали на научную конференцию в город, где их никто не знал, жили в одном гостиничном номере и не были обременены служебными обязанностями. Все у него довольно быстро наладилось, когда он стал заниматься сексом со своей женой. Но тем не менее его неодолимо тянуло к той. У одной женщины 42 лет возникла наркоманическая любовь к 25-летнему импотенту. Какое-то время все шло благополучно. Обладая достаточным опытом, она помогла ему. Но после этого он женился на другой. А моя пациентка стала сильно страдать, так как компульсивное влечение усилилось. Были также выявлены следующие важные моменты. Первое. Наркоманическая любовь посещает как мужчин, так и женщин. но по глубине страданий и продолжительности у женщин она несколько слабее. Дело в том, что женщина легче выражает свои эмоции, что несколько ослабляет напряжение. Второе. То, что это болезнь, часто было понятно даже женам, мужьям, которые не обижались на своих супругов, жалели их и даже сами приводили на прием. Третье. Всеми ими восхищались их сладкозвучные сирены, так я назвал объекты наркоманической любви, чего не делали их половины. Четвертое. Все они чувствовали и понимали, что их предали. Объект не стоит их любви, но стоило только поманить их пальцем, как они все бросали и мчались к нему. Пятое. Резко тормозился социальный и личностный рост страдающих от наркоманической любви. Шестое. Появлялись соматические заболевания. Наркоманическая любовь, как оказалось, имеет более широкое распространение, чем я думал. Приведу несколько характерных примеров. Женщина 39 лет, преуспевающий юрист. Когда читала свою биографию, вдруг стала испытывать затруднения. У нее перехватило дыхание, и на глаза навернулись слезы. Когда я писала это, то была спокойна, а вот когда стала читать, вдруг стало тяжело. Речь шла о том, что когда ей было 14 лет, ей, как пионерке-отличнице, поручили помочь однокласснику, двоечнику и хулигану. Под ее влиянием он стал на путь исправления. У него уже улучшилась успеваемость, и он начал вести себя приличнее. Но случилось так, что его оскорбила учительница, спровоцировав на хулиганскую выходку. Ему предложили извиниться, но он, считая себя правым, отказался. Потом у него был срыв. В дальнейшем судьба этого парня оказалась плачевной. Он стал алкоголиком и попал в тюрьму. Сведений о нем она не имела. Думаю, это как раз и было ее неосознаваемой наркоманической любовью. В дальнейшем она вышла замуж за мужчину, намного ниже ее по социальному статусу, который вскоре начал злоупотреблять алкоголем. Думаю, что она подобрала себе мужа не случайно. С позиции гештальт-терапии это бесконечное завершение гештальта. Мужчина 26 лет, бармен, жалуется на навязчивое желание убить своего двухлетнего сына. Страдает от этого желания, не может общаться с сыном, хотя в принципе чадолюбив и охотно играет с детьми. Жену свою ненавидит. В процессе сценарного анализа вдруг вспомнил, что боготворил одну девочку, но не решался к ней подойти. Как-то в состоянии опьянения на вечеринке поцеловал девушку, на которой потом женился, хотя не любил ее. В соответствии со сформировавшимися у него к этому времени взглядами, он понимал это как долг. Позднее он все-таки разошелся, но стал раздражительным и нетерпимым и в семье родителей, и на работе, откуда вынужден был уволиться. Женщина 32 лет, экономист, страдает арафобией и страхом острых предметов в течение 4 лет. Боится, что нечаянно может задушить или зарезать сына, которого нежно любит. «Я несчастная мать, я не могу даже поиграть со своим сыном». Вот ее краткая история. В 10 классе она полюбила одноклассника. Интимных отношений не было. После окончания школы его призвали в армию, а она поступила в институт. Когда он вернулся из армии и стал настаивать на том, чтобы они поженились, она отказалась, так как считала, что сначала надо закончить учебу. Брак не состоялся. В институте она все свои силы сосредоточила на занятиях. Ни с кем не встречалась, хотя желающих было достаточно. Ей никто не нравился, а в мыслях она все время возвращалась к своей прежней любви. Постепенно все женихи рассеялись, и остался один скромный почитатель, который как тень ходил за ней еще с первого курса и носил ее сумочку. Влечения к нему она не испытывала и неоднократно отвергала его предложение руки и сердца. Но все-таки перед самым окончанием института вышла за него замуж. В течение 5 лет интимных отношений у них не было. В беседе со мной она ссылалась на то, что у нее вдруг выявилась гипертоническая болезнь, и жили они у ее родителей в проходной комнате. Когда же это все-таки случилось, она обнаружила, что секс у нее вызывает отвращение. Гипертония прошла, но развились навязчивости. Несложный анализ показывает, что все дело здесь в наркоманической любви, которая не осознавалась больной. В первых двух случаях все кончилось благополучно. В третьем полугодовое лечение эффекта практически не дало, а затем больная прекратила посещать меня. Я сделал вывод, что наркоманическая любовь относится к аддитивным расстройствам. Эти расстройства сопровождаются пристрастием к какому-либо объекту, веществу и тому подобное. Наиболее изученными из таких расстройств являются алкоголизм, наркомания и токсикомания. Однако в настоящее время приходится наблюдать клинически выраженные формы аддитивных расстройств, при которых объектом болезненного пристрастия выступают игра в карты, компьютерные игры, коллекционирование, работа, веркоголизм. При этом выявляются соматические или психопатологические симптомы, и в историях болезни лиц с такими расстройствами начинают появляться соответствующие диагнозы: инфаркт миокарда, язвенная болезнь, невроз навязчивых состояний. Истинная природа страдания нередко остается нерасшифрованной даже при обращении к психиатру. Тогда проводится бесплодное симптоматическое лечение. К сожалению, в клинической медицине серьезно эти проблемы не обсуждаются. Чаще о них можно прочесть в сенсационных публикациях на страницах газет и журналов. Но вернемся к наркоманической любви. Я дал ей такое определение. Наркоманическая любовь – это болезненное пристрастие к противоположному полу. О распространении ее судить трудно, ибо статистических исследований не проводилось. Однако она довольно часто описывалась в произведениях классиков мировой и отечественной литературы, на которые я и буду ссылаться. А сейчас, дорогой мой читатель, немного расскажу о результатах обследования и лечения 18 больных. Мужчин было 11, женщин 7. По возрасту больные распределялись следующим образом. До 25 лет – 1, 25-30 – 4, 30-40 – 4, старше 40 лет – 9, старше 50 лет не было ни одного пациента. Только в одном случае объектом болезненного пристрастия была супруга больного, которая бросила его, когда выяснилось, что он не может удовлетворить ее материальных притязаний. В остальных случаях объектом компульсивной любви были лица, не состоящие в законном браке с пациентами. Все больные воспитывались в стиле повышенной моральной ответственности. У них было болезненно развито чувство долга, что служило источником значительных эмоциональных страданий в связи с развившимся заболеванием, которое общественность рассматривает как моральную распущенность. В школе эти больные учились хорошо и нередко были гордостью школы. Кроме учебы, они занимались общественной работой, хотя лидерами в своей возрастной группе никогда не были. Каких-либо проблем у учителей или родителей с ними не было. По своему психологическому складу все они относились к интровертам, а по жизненным планам – к лицам производственной ориентации в варианте исполнителя. Учителя и родители возлагали на них большие надежды, да и сами они ждали от себя многого. Учеба в институте также шла успешно, но уже в эти годы у них стали возникать проблемы любовного плана. Дело в том, что у них были завышенные требования к будущему спутнику жизни, но, погруженные в учебу, они не приобретали опыта ухаживания, а из-за робости не могли добиться взаимности тех, кто им нравился. Чаще общались с теми, которым нравились сами. Здесь они могли быть раскованными и даже дерзкими. Эти отношения они считали временными, но затем нередко с этими лицами создавали семью, оставаясь внутренне неудовлетворенными и то и дело вспоминая недостижимый для них идеал, что, впрочем, некоторое время не мешало успешному социальному функционированию и внешне благополучной семейной жизни. В общем, благодаря защитным механизмам на субъективном уровне они были удовлетворены своей жизнью, не осознавая, что сидят на пороховой бочке. Внутренние душевные волнения у них начинались обычно тогда, когда выяснялось, что их ожидания блестящей карьеры, которая сопровождалась бы признанием, продвижением по должности и укреплением материального положения, не оправдалось. Если же они достигали достаточно высокого положения, то и они сами, и окружающие понимали, что по своим способностям и талантам они заслуживают и могли бы достигнуть гораздо большего. Кроме того, они переставали быть объектами почитания со стороны старших, каковыми являлись во время учебы. А со сверстниками у них отношения всегда были натянутыми, в силу их интровертированности, которая воспринималась как высокомерие, и в силу того, что преподаватели противопоставляли их плохим учащимся и студентам. Последние, ранее считавшиеся бесперспективными и разгильдяями, в это время начинали обходить их по должности, что являлось дополнительным источником нравственных мучений. Некоторые из моих пациентов меняли профессиональную ориентацию. Один хирург стал патологоанатомом, затем терапевтом, а впоследствии психологом и действительно добился успеха. Тут и настигла его наркоманическая любовь. Преподаватель математики, не сумев сделать карьеру на педагогическом поприще, увлеклась настольным теннисом, стала блестящим тренером. И тогда ее поразила наркоманическая любовь к талантливому ученику, которого она вывела в чемпионы. Некоторые, махнув на себя рукой, начинали помогать молодежи делать карьеру. Так больная 42 лет, талантливый физик, отказавшись от научной и педагогической карьеры, забросив незавершенные научные работы, помогла своему коллеге, который был моложе ее на 8 лет, написать кандидатскую диссертацию. В процессе работы у них сложились любовные отношения. Защитив диссертацию и став доцентом, он прекратил с ней эти отношения, остался работать на той же кафедре и стал ухаживать за другими женщинами. У моей больной развился невротический срыв в форме выраженной депрессии. А что представляет собой сладкозвучная сирена, та, кому испытывают наркоманическую любовь? О ней я подробно рассказал в книге «Психологический вампиризм», 1997 год. Здесь только замечу, что она начинает с восхваления жертвы и даже ее почитания. Вот рассказ одного из моих пациентов, преподавателя математики одного из ростовских вузов, прогрессивные идеи которого на момент встречи со сладкозвучной сиреной отвергались. Все мои мысли она выслушала с восторгом, над шутками заливисто искренне смеялась, мои поступки и действия вызывали у нее восхищение. Я впервые почувствовал себя умным, красивым, преуспевающим и светским мужчиной. Тем более, что дома жена меня постоянно воспитывала, на работе критиковали, а она была моложе меня почти на 12 лет, хороша собой, а главное, правильно оценила все мои идеи. Развитие компульсивной любви часто напоминает развитие наркомании и алкоголизма. Приятных эмоций сначала нет, так как действуют защитные знаки. Так при курении развивается кашель, при передозировке алкоголя возникает рвота, а уж потом, по мере развития пристрастия, появляется наслаждение. Приведу примеры. Больной 25 лет, инженер, сын одного из известных людей города-сателлита Ростовской области, с объектом наркоманической любви учился в одном классе. И было о ней отрицательного мнения. Кстати, это единственный случай, когда объект наркоманической любви был одного возраста с пациентом, и дело дошло до юридически оформленного брака. Обычно разница в возрасте достигала 10 и более лет, и дело до брака не доходило. Сам он принадлежал к элите класса. Ему пророчили большое будущее. После окончания школы уехал учиться в Ростов. Увиделся с ней уже после окончания института, на встрече учащихся с выпускниками школы. К этому времени у него уже начались неприятности на работе. Он чувствовал себя несколько подавленным. На вечере она призналась, что еще в школе была в него влюблена, но даже боялась к нему подойти. Рассказала о своей неудавшейся жизни и неудачном замужестве. Сначала она показалась ему легкомысленной и непутевой, но постепенно они сблизились. Она им постоянно восхищалась, и он уже не мог обходиться без ее словословий. Они поженились. Через год, убедившись, что надежд на быстрое богатство нет, она порвала с ним, открыто заявив, что причина разрыва — его бесперспективная бедность. Несмотря на это, у него развилась наркоманическая любовь, которая приняла форму довольно глубокой депрессии. Больной не мог ни о чем думать, потерял работоспособность и даже стал высказывать мысли о самоубийстве. Больная 48 лет, тренер. Спортсмен 28 лет, которому у нее развилась наркоманическая любовь, не имевшая даже сексуального завершения и длящаяся более 10 лет, началась с того, что она долго не хотела принимать его в свою секцию. Он несколько месяцев робко и восторженно за ней ухаживал, преподнося к праздникам цветы и демонстрируя свое почтение и восхищение. Она приняла его в секцию. Понимание, что она смотрит на него и как на сексуальный объект, возникло у пациентки после нескольких лет тренировок. В силу моральных принципов она даже мысли не допускала об интимных отношениях. Дальнейшая совместная работа привела к душевным мукам и развитию психосоматических заболеваний – гастрит, колит, артериальная гипертензия, ранняя катаракта. Психопатологическая симптоматика стала развиваться, когда объект наркоманической любви стал на ее глазах ухаживать за другими женщинами. На ранних стадиях наркоманической любви, как и при наркомании, возникает эйфория. Больные испытывают душевный подъем. Некоторые пациенты даже начинают писать стихи, хотя ранее этого за ними не замечалось. Растет их деловая активность, личные успехи, а также их сладкозвучных сирен. Наступает как бы вторая молодость. Больные настолько связывают себя со сладкозвучными сиренами, что последние постоянно присутствуют в их мыслях. Они до минимума сужают свой круг общения. Так продолжается несколько месяцев, а иногда год-два. Но вот, в связи с тем, что все приходилось держать в секрете, возникает осложнение дома и на службе. Тайное становится явным. Обычно это совпадает с производственными неудачами пациентов или с тем, что сладкозвучные сирены решили свои проблемы и покидают партнеров. Наступает время решений и радикальных поступков, на которые пациенты оказываются неспособными. Они стараются сохранить статус-кво, не решаясь разорвать старые отношения и начать совершенно новую жизнь. Болезнь переходит во вторую стадию. Эйфории уже нет. Как наркоман без наркотика, они уже не могут обходиться без объекта своей любви. Они хотят сохранить хотя бы дружеское общение, не понимая, что они на это дружеское общение не способны, постоянно сводя его, если оно возникает, к разборкам, упрекам, жалобам и мольбам. Нередко они действуют методом подкупа, организовывая поездки на научные конференции, отдых за границу, спортивные сборы, интересные их пассиям, получая при этом хоть какую-то возможность общаться с ними. Когда их окончательно бросают, они чувствуют себя так, словно с них содрали кожу. В ряде случаев они, как и наркоманы, пытаются отказаться от контактов со своими мучителями. Больной 40 лет, пытаясь избавиться от влечения к своей пассии, уехал на крайний север. Пока там обустраивался, чувствовал себя более или менее прилично. Но когда жизнь вошла в обычную колею, все мысли были только о ней. В конце концов он бросил все, вернулся домой и снова стал ее домогаться. Ничего хорошего из этого не вышло. В начале второй стадии у жертв сладкозвучных сирен иногда может наблюдаться рост продуктивности. Пытаясь вернуть предмет своей любви или хотя бы заслужить ее улыбку, они пока еще стараются нарастить свой квалификационный багаж. При этом они напоминают героя поэмы Пушкина, впоследствии волшебника Финна, который к ногам возлюбленной бросал то улов рыбы, то военные трофеи. Болезнь у страдающего от наркоманической любви продолжает прогрессировать, а состояние ухудшаться. Появляется желание выгнать, уволить пассию, чтобы глаза мои ее не видели. Однако все свои разговоры он сводит к разговорам о ней, и от него начинают уходить и те, кто относился к нему сочувственно. Работать больному становится все труднее. Он выглядит рассеянным, забывчивым, отрешенным, нередко говорит о прошлых заслугах, перестает слушать и слышать других, его приходится отвлекать по нескольку раз. Начинается социальная деградация. Когда обстоятельства складываются так, что больной на какое-то время отлучен от объекта наркоманической любви, он немного успокаивается. Некоторое время все идет благополучно. Больной даже чувствует себя излеченным, восстанавливается работоспособность. Он начинает полагать, что все уже прошло. Он может быть спокойным в присутствии сладкозвучной сирены. Но стоит только ее увидеть, как все начинается сначала, особенно если отмечаются провокации с ее стороны, что встречается не так редко. Все эти душевные муки пациентам не рассматриваются как проявление болезни. Возникает чувство одиночества. Больные не имеют возможности поделиться даже с самыми близкими друзьями. Ведь неудобно благополучной, замужней женщине сознаться в том, что она страдает от любви к почти мальчику. Да и кто ей посочувствует? Не может рассчитывать на участие мужчина, которого бросила женщина, явно уступающая ему по всем статьям. Спасает от чувства одиночества, а иногда и отчаяния, переход болезни в третью стадию, когда начинают развиваться серьезные соматические заболевания, заставляющие больного проходить длительное обследование и лечение. Практически все обследованные больные имели разные заболевания, вплоть до инфаркта миокарда и язвенной болезни желудка. На фоне этих заболеваний возникал обсессивно-фобический синдром нозофобического содержания, навязчивый страх смерти от инфаркта или рака, а также депрессивный невротический синдром. Анализируя полученный материал, я пришел к выводу, что истинной причиной наркоманической любви является отсутствие у ее жертвы тех качеств, которые есть у сладкозвучной сирены, а не сексуальное влечение к ней. Так один пациент говорил об особой эмоциональной живости своей пассии, другой восхищался ее необыкновенными организаторскими способностями. Лечение такого рода расстройств, как и наркомании, представляет большие трудности, несмотря на наличие формальной критики и искреннего желания избавиться от объекта наркоманической любви. В научной литературе я нашел единичные указания на лечение этого страдания. Например, Франкл, 1990 год, Ялом, 1997. Но вот в поэзии ей уделяется достаточное внимание. Овидий так и назвал свою поэму «Лекарство от любви». Приведу ее здесь почти полностью со своими комментариями. «Если кому от любви хорошо, пускай на здоровье любит, пускай на волнах мчится на всех парусах. А вот когда человек еле жив от нестоящей девки, тут-то ему и должна наша наука помочь. Разве годится, когда, захлестнув себе шею, виснет влюбленный в тоске с-под потолочных стропил? Все, кого мучит обман, к моим поспешайте урокам. Юноши, вам говорю, вас ли не мучит любовь? Я научил вас любви, я же несу вам целенье, ибо в единой руке раны и помощь от ран. То, что юношам впрок, и женщинам будет на пользу, я справедливо дарю средства и тем, и другим. Помните прежде всего, пока малое в сердце волненье, можно стопу удержать перед порогом любви. В самом начале болезнь пресеки, напрасны лекарства, если успеет вызреть в упущенный срок. Поторопись и решения зря не откладывай на день. То, что под силу теперь, завтра уж будет не умочь. Хитростью ищет любовь благотворного ей промедления. Нет для спасения дня лучше, чем нынешний день. Если, однако, для спешных вмешательств упущено время, и застарелая страсть пленное сердце теснит, больше лечения доставит забот. Но это не значит, что безнадежен больной для запоздалых врачей. Я хотел бы, чтобы дальше ты читал очень внимательно. Чтобы пожар затушить, заливай его в самом начале или когда он уже сам задохнется в дыму. Нетерпеливой душе противно разумное слово, самым разумным речам не поддается она. Пусть и зальется в слезах, пусть насытит болящую душу, и уж тогда призови сдерживать горькую скорбь. Хуже можно разжечь и злей возбудить нездоровье, если лечение начнешь в непредназначенный срок. Вот бы это понимали те, кто отговаривает своих детей в тот момент, когда они уже объяты страстью. Только еще больше разожжешь. Знал, по-видимому, Овидий принцип сперматозоида. Надо подождать, когда у влюбленного начнутся неприятности, и просто помочь ему, не говорить то, что мы обычно говорим. Я ведь предупреждал тебя, дурака. Стало быть, вот мой совет. Чтобы моею лечиться наукой, прежде всего позабудь празднолюбивую лень. Праздность рождает любовь, и родив, бережет и лелеет. Праздность — почва и корм для вожделенного зла. Если избудешь ты лень, посрамишь купидоновы стрелы, и угасающий факел уронит любовь. Вот почему наши молодые люди еще в старших классах подвержены наркоманической любви. Время в праздности проводят, учиться им неинтересно, но здесь скорее вина учителей, не могут интересно преподавать. Поэтому ученики в любовь и ударяются. Но послушаем Овидия дальше. Очень мне нравятся его сравнения и метафоры. Тем, кто всерьез занят своей речевой подготовкой, они могут пригодиться. Да и при хорошей речи легче добиться взаимности, ведь женщины любят ушами. Словно высокий тростник илу болотному рад, так и богиня любви безделью и праздности рада. Делом займись, и тот час делу уступит любовь. Томная лень, неумеренный сон, пока не проснешься, кости для праздной игры, хмель, размывающий лоб, вот что из нашей души умеет высасывать силу, чтоб беззащитную грудь ранил лукавый амур. Этот мальчишка не любит забот, а ловит лентяев. Дай заботу уму, чтоб устоять перед ним. Далее Овидий дает конкретные советы, чем можно заняться. Не хочешь читать, можешь пропустить. Есть для тебя и суд, и закон, и друг подзащитный. Выйди же в блещущий встан тогу носящих борцов. Хочешь узнать, почему Эгисф обольстил Клетимнестру? Проще простого ответ. Он от безделья скучал. Все остальные надолго ушли к Илеонской твердыне. За морем сила страны в медленной билась войне. Не с кем было ему воевать, соперники скрылись. Некого было судить, тяжбы умолкли в судах. Что оставалось ему, чтоб не стынуть без дела? Влюбиться. Так прилетает амур, чтоб потом не уйти. Есть еще сельская жизнь, и манят заботы хозяйства. Нет важнее забот, чем земледельческий труд. Правильно рассуждал Овидий. Из трех инстинктов человека, пищевого, оборонительного и сексуального, самым важным следует считать пищевой. А тот, кто трудится в этой области, самый уважаемый человек, а его труд самый важный. Далее он описывает многие виды земледельческого труда. Это я опускаю. Если такие желания скользнут тебе радостно в душу, вмиг на бессильных крылах исчезнет амур. Или возьмись за охоту. Нередко случалось Венере путь уступать Фебовой быстрой сестре. Ночью придет к усталому сон, а не мысль о красотке, и благодатный покой к телу целебно прильнет. Овидий рекомендует также рыбалку, ловлю птиц. Можно и тем, и другим, и третьим обманывать душу, и позабудет она прежний любовный урок. А если это не помогает, так отправляйся же в путь. Какие бы крепкие узы не околдовали тебя, дальней дорогой ступай. Горькие слезы прольешь, и дальнюю вспомнишь подругу, дважды и трижды прервешь шаг посредине пути, будь только тверд. Чем противнее путь, тем упорнее воля. Шаг непокорной ноги к быстрой судьбе приохоть. Не измышляй предлогов к тому, чтобы остаться поближе, мере не пройденный, а остающийся путь. Дней и часов не считай, и на Рим не гляди во свояси. В бегстве спасение твое, как у парфянских стрелков. Скажут, мои предписания суровы. Согласен, суровы. Но чтоб здоровье вернуть, всякую вынесешь боль. А чтоб душа жила, ужель пострадать не захочешь? Право же, как не сравнить. Тело дороже душа. Впрочем, в науке моей всего тяжелее при входе. Трудно одно первое время стерпеть. Тяжко бывает уйти от родимых пенатов. Даже ушедший нет-нет, а воротится вспять. Это не отчий пенат. Это страсть к незабытой подруге ищет пристойный предлог для виноватой души. Мало уйти, сумей, уйдя, не вернуться, чтоб обессиленный жар выпал холодной золой. Если вернешься назад, не сумев укрепить свою душу, новою станет войной грозный мятежник Амур. Прежний голод истерзает тебя, и прежняя жажда, и обернется тебе даже отлучка во вред. Овидий советует не обращаться к гадалкам, ибо не выгонят страсть из сердца никакие заклятия, ибо любовной тоски серным курением не взять. Вот почему говорю, если хочешь спасенья, наша наука велит клятвы и зелья забыть. Я солидарен с Овидием. И вообще, наука с поэзией, естественно, гениальной, всегда находили общий язык. Поэзия — наука, а наука — поэтична. Если никак для тебя невозможно уехать из Рима, вот тебе новый совет, как себя в Риме держать. Лучше всего свободы достичь, порвав свои путы и бременящую боль, сбросивши раз навсегда. Ежели кто на такое способен, дивлюсь ему первый. Вот уж кому не нужны наставления мои. Тем наставления нужны, кто влюблен и упорствует в этом, и не умеет отстать, хоть и желает отстать. Стало быть, вот мой совет. Приводи чаще на память все, что девица сделала злого тебе. Это тверди про себя, и озлобятся все твои чувства. Это тверди возрастет в сердце твоем неприязнь. Тем скорее себя убедишь, чем речистее будешь, и красноречию тебя выучит мука твоя. Послушайте дальше. Очень мудрые советы. Женские можешь достоинства ты превратить в недостатки и осудить, покривив самую малость душой. Полную женщину толстой зови, а смуглую — черной. Если стройна, попрекни излишней худобой. Если она не тупица, назвать ее можно нахалкой. Если пряма и проста, можно тупицей назвать. Пусть она песню споет, коли нет у нее голоса в горле. Пусть она в пляску пойдет, коли не гнется рука. Выговор слыша дурной, говори с ней почаще. Коль не в ладу со струной, лиру ей в руку подай. Если походка плоха, пускай тешит ходьбою. Если сосок во всю грудь, грудь посоветуй открыть. Если же зубы торчат, говори о смешном и веселом. Если краснеют глаза, скорбное ей расскажи. Очень полезно бывает застать в утренний час до наведения красы. Что нас пленяет? Убор и наряды, позолота, каменья. Женщина в их зрелище малая часть. Впору спросить. А что ты, собственно, любишь? Так нам отводен глаза видом богатства Амур. Вот и приди, не сказавши. Застигнешь ее безоружной. Все некрасивое разом всплывет на показ. Что значит гениальная поэзия? Лучше инструкции не придумаешь. Читайте дальше. Там очень тонкое предупреждение. Впрочем, этот совет надлежит применять со смотрением. Часто краса без прикрас бывает милей. Если обещана ночь и близится час объятий, и молодая спешит к милому телу труду, то, чтобы всей полнотой не принять от подруги отраду, ты в ожидании того с первой попавшей соляк. С первой попавшей соляк угаси свою первую похоть. После закуски такой трапеза будет не всласть. Лишь долгожданная радость мила, питье после жажды, свежесть после жары, солнце за холодом вслед. А вот этот совет в наше время не годится из-за опасности заразиться венерическими заболеваниями. Но можно заняться мастурбацией. Стыдно сказать, но скажу. Выбирай такие объятия, чтобы сильнее всего коверкали женский вид. Это нетрудная вещь. Редко женщины истину видят, а в самомнении своем думают все им к лицу. Зоркий свой взгляд обрати на все, что претит в ее теле, а заприметив, уже не выпускай из ума. Может быть, кто пустяками назовет такие заботы? Нет, что порознь пустяк, сообща не пустяк. Нужно уметь и числом воевать. Сложи все советы вместе. Увидишь, из них груда большая растет. Но разнородны умы, как и лица людские, и не для всех, и не все годно в советах моих. Обрати внимание на индивидуальный подход о виде к лечению этой болезни. Выше приведенные советы годятся только для тех, чья любовь не очень сильна. Далее он дает советы более действенные, хотя предупреждает, что исполнять их грешно. Кроме того, хорошо иметь двух возлюбленных сразу. Ежели можно, то и троих. Это надежнее всего. Часто, когда дух разбегается по разным дорогам, силы теряя свои, гаснет любовь от любви. Так убывает большая река, расходясь по каналам, так погасает костер, если раскинуть дрова. Если не праздны мои наставления, если на пользу вещи и губы мои разверз Аполлон, то постарайся о том, чтобы как лед показаться холодным, даже когда у тебя Этна бушует в груди. Просто сумей притвориться, что пыл твой давно уже хладен, а притворившись таким, скоро и станешь таков. Как привыкают к любви, так можно к любви и отвыкнуть. Ты притворишь, что здоров, и вправду будешь здоров. Чтобы забыть о любви, вспоминай любое несчастье, ведь без несчастья никто на земле не живет. Только не будь одинок, одиночество вредно влюбленным. Не убегай от людей, с ними спасение твое. Так как в укромных местах безумнее буйствуют страсти, прочь из укромных мест в людные толпы ступай. Кто одинок, том дух омрачен. У того перед глазами образ его госпожи видится словно живой. Именно этим дневная пора безопаснее ночи. Днем твой дружеский круг может развеять тоску. Не запирай же дверей, не молчи в ответ на расспросы, не укрывай в темноту свой истрадавшийся вид. А к следующему совету надо прислушаться особенно внимательно. Не долечась до конца, вновь иной заболеет от встречи. Трудно спокойно снести близость своей госпожи. Общих забот избегай, чтоб не встретиться с бывшей подругой. Дальше от гульбищ держись, где бывает она. Не осиливши этот зарок и суши достигнув, помни, много забот подстерегает тебя. Мать госпожи и сестра госпожи, и кормилица даже, всех, кто с ней и при ней, пуще всего сторонись. Чтобы ни раб от нее, ни рабыня в слезах не являлись, и от лица госпожи не лепетали привет. Последнее обязательно. Где она, с кем она, что с ней, об этом узнать не пытайся. Молча терпи свой удел, в пользу молчания тебе. Здесь и далее выделено мною. Ты, что на каждом шагу кричишь о причинах разрыва, все исчисляя грехи бывшей подруги твоей, эти стенания оставь. Безмолвие — лучшее средство, чтоб из влюбленной души образ желанный стереть. Право, вернее молчать, чем болтать, что любовь миновала. Кто неумно твердит «я не влюблен», тот влюблен. Напиши на листочках бумаги «безмолвие» — лучшее средство, и развесь их дома по всем стенам. Ту, кого только что нежно любил, грешно ненавидеть. Ненависть — годный исход только для дикой души. Нужен душевный покой, а не ненависть. Это лишь признак, что не иссякла любовь, что неизбывна беда. Стыдно мужчине и женщине стать из супругов врагами. Лучше всего и пристойней всего разойтись полюбовно. С ложа любви не спеши, сутолоку тяжб и судов. Все ей оставь, что она от тебя получила в подарок. Часто немногий ущерб многие блага сулит. Очень ценен совет Овидия не менять своего поведения при случайной встрече с объектом наркоманической любви. Мимо нее проходя, не поправь ненароком прическу, не выставляй на показ тоги из гипщегольской. Женщина стала чужой, одной из бесчисленных многих. Так не заботься о том, как бы понравиться ей. Далее Овидий тонко вскрывает патогенез наркоманической болезни. Что же, однако, мешает успеху наших стараний? Это увидит легко всяк на примере своем. Трудно отстать от любви, потому что в своем самомнении думает каждый из нас. Как же меня не любить? То есть, говоря языком современной психопатологии, у каждого страдающего наркоманической любовью на неосознаваемом уровне сохраняется сверхценная идея величия, заключающаяся в том, что его не любить невозможно. Овидий дает рекомендации, которые соответствуют современной поведенческой терапии. Ты же не верь ни словам, что обманчивей праздного слова, ни призванию богов с их вековечных высот, не позволяй себя тронуть слезам и рыданиям женским. Это у них упражнение для глаз. Не открывай же причин, по которым ты хочешь разрыва. Не изливай свою боль, молча ее схорони. Не излагай, почему она пред тобой виновата. Всюду найдется ответ, хуже придется тебе ж. Неодолим, кто молчит. А кто принимается спорить, тот приготовился принять полный ответ на словах. Мелочь добавить хочу, однако подобная мелочь часто полезна была многим и мне самому. Не перечитывай писем, где почерк любезной подруги. Старое тронет письмо незыблемый дух. Все их сложи, против воли сложи, и горящее пламя. Вот погребальный костер страсти несчастной моей. Один из моих подопечных все письма, подарки и фотографии отослал сладкозвучной сирене и после этого отметил, что ему стало заметно легче. Часто наводят тоску места, где вы были, где спали. Этих свидетельских мест тоже избегнуть умей. Воспоминанием любовь бередит незажившие раны, а обессилевших гнетет самая малая боль. Кстати, если вы случайно прошли мимо такого места, остались спокойны и не вспомнили о любимой, это показатель того, что наркоманическая любовь прошла. Есть облегчение и в том, чему не принудишь советом. Но коли выйдет судьба, сам же окажешься рад. Нет у бедности средств питать любовную похоть. Только решишься ли ты ради того обеднеть? Совет великолепен. Я порекомендовал одному из своих подопечных приобрести несколько книг, которые он мечтал иметь, но не мог позволить себе этого из-за своего материального положения. Я даже настоял на этом. Он их приобрел и потом долго переживал по поводу своих финансовых неурядиц. Вынужден был взять дополнительную работу, и ему стало легче. Далее Овидий советует не ходить в театр, не читать любовных поэтов и не слушать игры на некоторых музыкальных инструментах. Полезны и следующие советы. Ты позаботься о том, чтобы соперника сердце не знало. Думай, что с милой никто не разделяет постель. Боги тебе да позволят пройти мимо милого дома, да подадут тебе сил, чтоб не ступить на порог. Думай, что там, за порогом сирены, что там латофаги, и чтоб быстрее проплыть, к веслам прибавь паруса. Даже того, кто соперником был для тебя ненавистным, я умоляю тебя, больше врагом не считай. Превозмоги неприязнь, приветь его, встреть поцелуем. Если сумеешь, то знай, ты исцелен до конца. Позаботился о виде о диете для больных наркоманической любовью, а также описал воздействие алкоголя на них. Хочешь узнать и о том, принимать ли дарение вакха? Дам я и этот совет в очень немногих словах. Если умеренно пить, то вино побуждает к Венере, а от избытка вина тупо мертвеет душа. Ветер питает огонь, и ветер его угашает. Легкий порыв оживит, сильный задушит огонь. Или не пей, или пей до конца, чтоб забыть все заботы. Все между тем и другим, что посредине, вредит. Овидий прав, что от вина тупо мертвеет душа. Но если часто прибегать к этому средству, то из лап психологической наркомании можно попасть в лапы алкоголизма, который имеет еще и биологический компонент. К сожалению, в нашей среде для купирования мук наркоманической любви нередко прибегают к помощи спиртного, и многие алкоголики начинали с наркоманической любви. Все принципы лечения от любовной лихорадки здесь изложены довольно четко. Сельскохозяйственный труд, спортивные состязания и вообще любое стоящее дело, времяпрепровождение с друзьями, поиски недостатков у объекта любви, полное молчание, уничтожение писем и фотографий, налаживание отношений с соперником. Не со всеми рекомендациями можно согласиться, но с одной точно – делом займись, и тот час делу уступит любовь. Позднее Франкл предложил следующую формулу. Когда не везет в любви, тогда лекарством становится работа. Когда не везет в работе, тогда наркотиком становится любовь. В нашей системе лечения от наркоманической любви центральное место занимает экзистенциональный анализ Франкла, приемы гуманистической психологии, трансактного анализа и когнитивной терапии, принцип сперматозоида, а также психологическое айкидо с его техникой амортизации. Суть лечения – личностный рост с резким повышением социального статуса. Только в таких случаях выздоровление будет полным. Пациенту необходимо только перерасти объект любви. Один клиент после бурного личностного роста с крупным социальным успехом сказал: «Все измельчало». В литературе такое излечение описано в поэме Пушкина «Руслан и Людмила». От наркоманической любви вылечился и стал волшебником Фин. И, конечно, не 40 лет прошло, а лет 5. Но сделано было так много, что объект наркоманической любви стал находиться как бы в другом мире. И не внешне уродливой стала Наина. Он увидел мерзость ее души. Приведу один пример. Тренер, влюбленная в своего ученика, который переманил от нее всех ее воспитанников, организовала собственную спортивную школу. Ей пришлось очень много работать и заниматься не только тренировками, но и экономикой, менеджментом, психологией общения. Занятия эти повысили ее социальный статус и уровень личности, отвлекли от контактов с объектом любви. Когда она с ним случайно встретилась вновь, то была удивлена. Как я могла 8 лет посвятить этому ничтожеству? Конечно, на первых этапах лечения лучше изолировать пациента от сладкозвучной сирены. В тех случаях, когда это невозможно, необходимо тщательно отработать с пациентом поведенческие реакции. Крайне важно предупредить его, чтобы он ни в коем случае не рассказывал объекту любви о своих успехах. Об успехах пациентов объекты их любви должны узнавать со стороны. Поскольку делового общения и случайных встреч избежать не удается, здесь помогает психологическое айкидо. Если случайные встречи вызывают у пациента бурю эмоций, надо идти на общение активно и стараться четко выполнять отработанные приемы психологически грамотного общения. Когда удается провести встречу или телефонный разговор по всем правилам, пациент начинает чувствовать, что инициатива перешла к нему, и он к объекту любви теряет всякий интерес. И здесь широко используются правила, выведенные из принципа сперматозоида. Следует подчеркнуть, что нельзя рассчитывать на быстрое выздоровление. Стойкий результат может быть получен только через 1,5–2 года. С улучшением психологического состояния улучшается и соматоневрологическое. Вот что рассказал один из моих пациентов. Я понял, что, во-первых, наладить любовные отношения невозможно, так как интерес она в этом плане ко мне потеряла. Во-вторых, я в принципе с такой женщиной жить не смог бы. Но каждый раз, когда мы встречались, у меня возникало волнение и желание и обнять ее, и убить. Внутренняя душевная буря выбивала меня из колеи. Да и где гарантия, что я больше не встречу такого человека на своем пути и не окажусь в таком же положении? Поскольку формально отношения у нас были нормальными, и она не возражала против того, чтобы я заходил к ней в гости, я стал делать это как можно чаще. У нас начинались дискуссии, и она всегда пыталась опровергнуть мои утверждения, задевая меня при этом как личность. Сначала я не мог уловить этого момента и уходил расстроенным. Но в конце концов я научился угадывать, когда ее уже переставала интересовать истина, и она хотела меня задевать. Несколько раз мне удалось, не вступая в дискуссию, полностью согласиться с ее утверждениями техника амортизации, тут же распрощаться и уйти. Уходил я спокойно, так как понял, что инициатива перешла ко мне. Однажды она разразилась бранью, была возмущена тем, что я ее завожу, а затем, не дав ей высказаться, тут же ухожу. Выражения были достаточно крепкие, не все из них стерпела бы бумага. После этого случая я ушел от нее с радостью. Теперь иногда она заходит ко мне на работу, и я рад ее видеть и убедиться, что она полностью ушла из моей жизни. В социальном плане я значительно вырос, чего нельзя сказать о ней. А жаль, была одной из моих наиболее талантливых учениц. Профилактику наркоманической любви я вижу в таком воспитании, которое способствовало бы гармоническому развитию личности. К этому выводу меня привели следующие размышления. Природа не выделила специальных средств на любовь. Все средства должны идти на развитие личности, и их нельзя не израсходовать. В противном случае они пойдут на наркоманическую любовь. Любовь возникает у духовно развитого, физически здорового и экономически независимого человека, когда его эффективная деятельность дает для нее необходимую энергию в нужной форме. Дорогой мой читатель, я могу в деталях описать все те многочисленные приемы, которые применял при лечении больных наркоманической любовью. Материал таков, что может не поместиться даже в довольно толстой книжке. Но интересна ли тебе эта тема и нужна ли тебе такая книга? Жду твоих писем.